Пол под ногами раскален. Царица припала к постели, всхлипывает, стонет. Маятник взахлеб отбивает секунды. И Янус кривится в зареве свечей. Медный Янус над циферблатом, двуликий, обращенный в былое и грядущее, бог входов и выходов, ключей, замков, начал и окончаний. Где ж Бутурлин? Перебежал Иуда? А недруги злорадствуют. Прячется пирожник, трусит. Ты побудь пока. Бросил Екатерине, безучастной ко всему, кроме своей потери, потянул шпагу, со стуком погрузил в ножны. Жест успокаивающий. Пошел к дверям. Зал оглушил. Не вдруг заметили князя. Голицын сцепился с Феофаном. Протопоп зычно увещевает. Коронация малолетки вызовет раздоры. Князь тер платком щеки, притворяясь плачущим, из-под лобья глядя, оценивал шансы сторон. У бояр согласия меж собою нет, хотят регенства, покуда мал наследник. А кому оное доверить? Вопят розно. Голицын и Репнин долбят Екатерине с сенатом, другие кличут Анну в регенши. Даже вон младшую, Елизавету, кто в лес, кто по дрова, зато в своей партии меньшиков видит единство полное, да и числом она превосходит. Не придут гвардейцы, управимся, но с ними все ж дел вернее, а страска нужна. Так где же они? Ох, и голосище Бог дал Феофану! Святую правду темяшит! Ни регенства, ни парламентов не должно быть у нас. Вредны они для России, верно? Так и мыслил государь. Самодержавием сотворена Россия, самодержавием живот свой и славу продлит, токма самодержавием. А вон Ягужинский рот раскрыл. На Францию обратимся? Чего доброго имела от регенства? Свары и разоренье. Молодец, Пашка дельно вставил. Хуже бывает, молвил Толстой, старше всех годами, и заставил многих придержать язык. Много начале злобу рождает, братоубийственную войну, упаси Господи. Степенно перекрестился, заморгал подслеповато, ища глазами князя. Нашел и сдается, зовет в свидетели. «Разумные слова, Петр Андреевич!» — молвил светлейший жестко. «Да что мы есть? Дети Петра, дети малые. Кто воле его противник, тот худого хочет, худого нашей державе». И громче, ухватив шпагу, отомстим тому. Самодержавие, если порушить, значит обезглавить Россию, наше Отечество, от сего все напасти, глад и мор. С какой стати они, глад и мор? Сболтнул ненароком, заодно с напастями, сцепилась в памяти. Замер. Дара речи лишился, услышав рокот барабанов. «Гвардейцы! Идут, родимые! Идут, сыночки!» — обмяк от счастья. И вот Бутурлин, картуз набок, несся во весь опор, а снаружи громыханье солдатских башмаков, барабаны громче, громче, треск оглушающий, картечь будто стены дырявит. Нервный смех трясет князя. «Ух, взбеленился Репнин, петухом наскакивает! Ты привел, ты кто приказал?» «Забавен коротышка!» «Я это сделал, господин фельдмаршал», — достойно ответил полковник. «Генерал будущий по-генеральски ответил». «По воле императрицы, господин фельдмаршал, ты тоже слуга ее, мы все!» — срезал коротышку. Торжествуя, наблюдает князь, как заметались его недруги. Рука на эфесе шпаги отстраненную величавость придал себе. «Откроем окошко, народ там объявим». «Это Долгорукий. Что на уме? Толпа вмешается, захочет царевича?» «Глупость!» — брякнул ревизор. «Шибко растерян, да помраченье рассудка. На дворе не лето», — произнес светлейший с усмешкой, с долей презрения. Рассвет еще не брезжил. Кстати, оказались фонари и гладкие немецкие стекла. Ринулся ревизор к окошку и приуныл. Семеновцы, преображенцы шеренгами по набережной, голый Булат Штыков. Кучки ротозеев, завороженных воинской силой. Дверь распахнута, мундиры и треуголки вторглись в узорочье кафтанов, в сон напудренных париков, топочут, дерзят старым боярам, партию царевича грозят погубить, пиками издырявить. Коротким кивком привечает князь офицеров, всех он знает по именам, обучал, детей их крестил. «Поздравим матушку нашу! Виват! Виват!» Как один отозвались гвардейцы, глядевшие на него в упор, загласили сановный, Ягужинский, канцлер Головкин, вице-канцлер Остерман. «Слава царице!» — прокричал Толстой, багровея от усердия. «Многое лето ей! Поздравим матушку нашу, поздравим!» — повторял князь, взмахивая шарфом. «На посрамленных...» Взирал наставительно, запоминал. Долгорукий онемел, Голицын долбил тростью паркет, бубнил невнятное, Репнин сдавленно просипел. «Виват, императрикс!» В крепость бы их, в каменные мешки и наперво его пузатого. «Икс», взятое зачем-то из латыни, щелкнуло неприятно. «Убрать его коротышку!» Агарыша из Петербурга. Оборвалась дробь барабанов, затих строевой шаг. Дворец оцеплен. Ждут гвардейцы. Бутурлин, протолкавшись к светлейшему, застыл в готовности. «Скажи им, Иван Ильич, скажи, генерал, ура ея величеству, да чтоб дружно!» И тут слез не сдержал. «Кетхен, не надо!» Эльза Глюк, первая стацдама, силится отнять стакан. Вино пролилось. Когда Меньшиков ушел в залу, Екатерина ощутила вдруг злейшую безысходность. Стены конторки будто сдвинулись, узорочье шпалер слиняло, узилище каменное сжалось, пробрало сибирским холодом. Вторглись чужие люди. Появились сосуды с какой-то жидкостью, тазы, режущие, пилящие инструменты. Она застонала, лезвия полоснули, словно по ней. «Будут бальзамировать», — поцеловала Петра в отвердевшие губы, простилась. От склянок пахло тошнотворно, ноги подкашивались. Она едва доплелась до своей спальни. «Никого не впускать, с нею Эльза и довольна. Никого!» Они росли вместе, немка, дочь пастора, и Марта, сирота из латышского селения, взятая на воспитание. Глюк — счастье. Оно было безоблачным в Мариенбурге, в семье пастора, доброе и веселое, среди книг и цветов, в милом Мариенбурге, спаленном русскими калеными ядрами. «К черту всех! Цум сатан!» Царица редко впадает в истерику, зато бурно. Тщедушная Эльза, девочка рядом с великаншей, гладит ее, сует нюхательную соль. «Штиль, пупхен, штиль!» «Зачем ей трон, супруга царя? При нем она была госпожой, без него в осаде, одна, одна! Отчего я не умерла раньше? Отчего? Ах, можем ли мы знать? Так Богу угодно. Проклята я, проклята Богом!» — ласкает Эльза мягко зажимает рот. Грех роптать, создатель милостив. Вбежал Меньшиков без стука, запыхавшийся, поглядел сукоризной. «Матушка, оденься!» «Зачем?» Угрюмое ожесточение вселилось в нее. Ветерок освежил щеку, тяжелая хрусткая ткань опустилась рядом на кровать. «Ты слышала, Пупхен?» «Фу!» — пристала глупая Эльза. «Ах, гвардия! Бравые бурши! Наша опора! Глупая, глупая! О! Они глазеют с обожанием! Когда пьешь с ними на брудершафт? И царь тут же на позициях, кумир солдатни, а без него? Кто приведет их? Бутурлин, старый спесивец, вчера он друг, сегодня продаст. Кому можно верить?» «Нас убьют, Лисхен, рано или поздно». Где-то в недрах ночи пробудилась труба. «Идут?» Царица упрямо закрыла ладонями уши. «Раус, к черту!» Царица комкает, швыряет платье, орденскую ленту. «Да, идут!» «Она примет министров такая, как есть, подлые лицемеры. Грохнутся на колени, а потом за ее спиной...» «Пленница, ливонская пленница, из трущоб на престол!» Из лохмотьев в парчу, грязная девка, безродная, в чьих только постелях не валялась. Да, валялась, пленница не могла отказать. Но великий царь не погнушался. Свиньи, они мизинца его не стоят, ногтя на мизинце, обрезков ногтя. «Эльза, мне бы Ливонию, одну Ливонию. Как нам было бы прекрасно с тобой, согласятся они?» «Нет». Барабаны уже под окнами, и тишина. Само время затаило дух. Кто-то командует, кричат. «Виват? Ей, императрице!» «Готова, матушка!» Опять Александр и выскочил, не заметил, в чем она, дурак. Зеркала черны. Чего он хочет от женщины, лишенной зеркала? Пусть войдут министры, пусть кланяются ниже, ниже. Да, императрица. Так было угодно царю. Он взял безродную, не им судить, делила радости его, утоляла приступы гнева. Отреклась от веры отцов, всегда отвечавшая на его страсть. Была 16 раз беременна, колесила в армейской повозке вместе с мужем, ночевала в придорожной корчме, кишевшей клопами, или в опустошенном выстуженном замке, хранила своих младенцев, тратила здоровье, старилась, и дочери не узнавали ее, приезжавшую на краткий срок из Польши, с Прута, из Персии. «Вы дрожали перед царем, господа! Повинуйтесь его наследнице, жалкие рабы!» Вошли, теснясь стыдливо, повалились на колени. Сейчас она скажет им. Но что? Слова, накипевшие в ней, рассеялись, забылись. Женщина, раздираемая скорбью и страхом, надеждой и отчаянием, ощущает внезапно упадок сил, согбенные спины, слитные пряди париков. Кто-то зарыдал. Она поднесла платок к лицу, выдавить слезу не смогла. Парики седые, черные, они издавна, с детства, напоминают ей барашков. Гроза была, сбились в кучу. Смеяться нельзя, но ведь бараны в самом деле. Александр говорит что-то, надо ответить. Она вымолвила несколько фраз очень тихо, с усилием, благодарна. Дело его обещает продолжить. Вельможи подходили, прикладывались к руке, поникшей безвольно, к сухому, измятому платку. Уже светало. Именитые вернулись в зал. Макаров Роздал листы с присягой Ея Величеству. Да соизволят господа подписать. Феофан, неугомонный проповедник, гудел. Примеры в христианских государствах есть. Женщины правили. Отцы церкви сие не порицают. На скрижалях гистории преславные имена есть. Крикуны осоловели. Пером водят криво и косо. Светлейший отобрал листы, самолично проверил. Отказчиков не оказалось. Галстук затиснут в карман, камзол пропотел насквозь. Победа! Победа! Долгорукий настырный ревизор и тот глядит на подследственного дремотно. Посох Голицына под креслом. Князь подал учтиво, разбудил старца. «Не до сна, господа, надлежит приготовить манифест, известить народ». Рассвело совсем, когда князь возвращался домой. Морозный туман окутывал бастионом крепости, шпиль повис над ней золотым клинком. Первый день без Петра. Солнце свой совершает путь, что ему до нас? Державнейший Петр Великий, повторялось в памяти, от всего временного в вечное блаженство отыдет. Торжественное красноречие манифеста как бы отдаляет безжизненный лик на подушке, а понеже удостоил короною и помазанием любезнейшую свою супругу. Требовали выборов, выкусили. По завещанию сталось, по воле государя, зато и злы на пирожника, пуще злы теперь за то, что он волю монарха исполнил, верность ему доказал более всех. Короною и помазанием великую государыню нашу Екатерину Алексеевну за ея к российскому государству мужественные труды. Складно пишет Макаров. Мужественные. Плоть женская, однако. Разумеет ли помазанная, кто должен быть рядом с ней, кто есть истинный трудов государя-наследник? Скользит возок, наплывает Васильевский остров. Врастают в небо статуи на карнизе трехэтажного дворца, величайшего в столице, шпиль собственной его светлости церкви. Дом маршала двора, дом канцелярии, избы челядинцев, разные службы, беседки, оранжереи сада. Через весь остров до Малой Невы протянулась усадьба «Город в городе», а по немецкой мерке «Бург Венценосца». Отрада, обитель отдохновения, гордость Александра Даниловича. Честно ведь добыто, награда за верность и ревность.